Любовь к мудрости. Философия, от греческого «филё» — «люблю» и «софия» — «мудрость», буквально означает «любовь к мудрости». По некоторым историческим свидетельствам, слово «философ» впервые употребил греческий математик и мыслитель Пифагор около 580-500 годы до нашей эры. По отношению к людям, стремящимся к высокой мудрости и правильному образу жизни. Истолкование же и закрепление в европейской культуре термина «философия» связано с именем Платона. В отличие от мифологического и религиозного миросозерцания, философская мысль представляла собой принципиально иной тип миропонимания, прочным фундаментом для которого стала позиция разума, интеллекта. Реальные наблюдения, логический анализ, обобщение, выводы, доказательства начали вытеснять фантастический вымысел, сюжеты, образы и самый дух мифологического мышления, представляя их в сфере художественного творчества. С другой стороны, бытующие в народе мифы подвергаются пересмотру с позиции разума, им придается новое смысловое, рациональное истолкование. Само понятие «мудрости» несло в себе возвышенный, небудничный смысл. Мудрость противопоставлялась более обыденным разумению и рассудительности, как стремление к совершенно особому интеллектуальному постижению мира, основанному на бескорыстном служении истине. Развитие философской мысли означало таким образом не только прогрессирующее отмежевание от мифологии, но и разрыв узких рамок обыденного сознания, преодоление его ограниченности. Итак, любовь к истине и мудрости, впитывающие в себя наиболее ценные, насыщенные смыслом достижения духовной культуры, постепенно становится самостоятельной духовной областью и высшей ценностью. Рождение философии было одной из составных частей великого культурного переворота в Древней Греции 8-5 веков до нашей эры, в контексте которого возникла наука, прежде всего греческая математика 6-4 веков до нашей эры. Слово «философия» было синонимом зарождающейся теоретической мысли. Философское мышление воплотило в себе интеллектуальное стремление не просто накопить массу сведений, а понять мир как целостный и единый в своей основе. Мудрость обязательно предполагала особого рода знание, знание единого во всем, отличное от знания отдельных вещей. Ценившие именно такое знание древнегреческие философы полагали, что разум управляет всем при помощи всего. Гераклит. Кроме познания мира, любовь к мудрости предполагала также раздумья о природе человека, его судьбе, о разумном устройстве и целях человеческой жизни. Ценность мудрости усматривалась и в том, что она позволяет выносить прекрасные решения, указывает правильный путь, служит руководством человеческого поведения и образа жизни. Мудрость была призвана уравновесить сложные взаимоотношения человека с миром, привести в согласие знания и действия. Важность этого жизненно-практического аспекта мудрости глубоко понимали крупнейшие мыслители и более позднего времени. Таким образом, возникновение философии означало появление особой духовной установки, поиска гармонии знаний о мире с жизненным опытом людей, с их верованиями, идеалами, надеждами. В древнегреческой философии было схвачено и передано последующим векам ценное прозрение того, что познание само по себе недостаточно, неполноценно, что оно лишь одна из функций культуры, приобретающая смысл только в сочетании с ценностями человеческой жизни. Гениальной догадкой, возникшей у самых истоков философской мысли, было и понимание того, что мудрость — это не что-то готовое, что можно открыть, выучить, затвердить и использовать. Это стремление, поиск, требующий напряжения ума и всех духовных сил человека. Это путь, который каждый человек, даже приобщаясь к мудрости великих, к мудрости прошлых веков и наших дней, все же должен пройти и сам.